Рассказ Тани. Вечером Артемка, Ванюшка, Таня и я сидели в нашем сарайчике. Я только что вернулся из Щербиновки. Было темно, пахло свежим сеном, которое натаскал сюда Ванюшка. Я невольно вспомнил далекие годы, свое убежище под полом амбара, ночь, проведенную на таком же пахучем сене вместе с милым Евсеичем. Мне стало грустно, как всегда, когда вспомнилось горькое детство. И в то же время у меня было тепло на сердце, ведь я опять с Артемкой, и мы оба служим делу, за которое не жалко и жизни отдать. В этот вечер было грустно не только мне. Огорченные тем, что спектакль не состоялся, все понуро молчали. Пришел и труба. Он пробрался в угол сарая, лег и притворился, будто спит. Но он не спал, ворочался и вздыхал. Наверное, его мучило раскаяние. «Вот, братцы, какого я помещика знал», — сказал будто ни с того ни с сего Ванюшка. «Всю жизнь он мебель скупал. Получит с мужиков деньги за землю и едет в Петербург. Раз даже привез кресло из-под самого испанского короля, ей-богу. Весь дом мебелью завалил. Ну, надо правду сказать, мебель была красивая. Посидит он немного на голубом кресле, выпьет водки и пересядет на турецкий диван. С дивана на розовое кресло, а там опять на какой-нибудь диван. И на каждой мебели по рюмке спиртного хватал. К вечеру до того набирался, что как Зюзя ползал. Его кондрашкой хватило. Так что вы думаете? Велел он вытащить всю мебель во двор, облить керосином и спалить. Это чтоб после его смерти никто на этой мебели сидеть не смел. Вот какой был паразит», — закончил Ванюшка, неожиданно повернувшись к трубе. «Таня, расскажи и ты что-нибудь, а то ты все молчишь», — попросили мы. «Я не умею», — вздохнула Таня. «А ты как умеешь». «Ну хорошо», — сказала Таня. «Я про немцев расскажу, про двух немцев». И рассказала вот что. Пришли в поселок Кульбакинский немцы. Были они в серых куртках с бронзовыми пуговицами, на головах по самые брови стальные каски, и у всех одинаковые лица, без всякого выражения. Переночевали и пошли дальше, а двух оставили. Один худой был офицер, а другой короткий и толстый — солдат. Звали этого короткого Карл. Поселились они в школе, офицер наверху, а Карл — внизу. Таня с мамой тоже жили в школе, потому что Танина мама была школьной уборщицей. У Карла были желтые, выцветшие на солнце брови, а лицо в морщинах. Он сажал к себе на колени Танину годовалую сестренку Пашутку и забавлял ее. Блеял овцой, кукарекал, совал девочке в рот свой заскорузлый палец, а офицер любил играть на физгармонии и петь что-то тягучее, наверное, церковное. Каждый день ровно в 12 часов офицер с Карлом шли в тюрьму. Тюрьма стояла недалеко от школы, серая, обнесенная высокой стеной. Иногда оттуда доносились выстрелы. Заслышав их, люди в поселке крестились. Таня не раз видела, как раскрывались железные ворота, и во двор тюрьмы белоказаки вводили арестованных. Это были шахтеры с соседних рудников. Что делали офицер с солдатом в тюрьме, Таня не знала. Офицер возвращался раньше, шел наверх, садился за физгармонию и с чувством пел. А солдат приходил позже, вид у него всегда был усталый, сапоги в желтой глине, он мыл руки и садился обедать, а пообедавший сажал на колени Пашутку и забавлял ее. Однажды, когда офицер с солдатом ушли в тюрьму, Таня полезла на чердак и стала смотреть в слуховое окно. Двор тюрьмы был виден как на ладони. Сначала во дворе не было никого. Но вот два тюремщика вывели по пояс голову человека и дали ему лопату. За ними вышел Карл. Иногда человек хватался за голову и падал на землю. Тогда Карл не спеша поднимал его и также не спеша бил в бок сапогом. Пришел офицер. Тюремщик завязал человеку платком глаза и подвел к краю ямы. Потом отошел, вынул револьвер и прицелился. Выстрела Таня не слышала. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились. А когда она пришла в себя и опять заглянула в окошко, то увидала, что во дворе был только один Карл. Он загребал лопатой землю и утаптывал ее сапогами. «Убить их надо!» — крикнул Ванюшка и даже подскочил на сене. «Гранатой!» «А их уже убили», — спокойно сказала Таня. «Только не гранатой, а кулаком». «Как кулаком?» — удивились мы. «Да?» кулаком подтвердила Таня. Я пошла в Липовку и все рассказала дяде Ивану, маминому брату. Он хитрый, дядя Иван. Днем в шахте, а ночью партизанит. Рассказала, а он и говорит: иди домой, а в полночь сними незаметно с двери болт. Я вернулась, подстерегла, когда Карл заснул, и сняла болт. Но они и явились, партизаны. И с ними пришел негр Джим. Он раньше на шахте Гольда работал. Только их заметил казак, часовой. Заметил и давай стрелять. Немцы вскочили, да на черный ход. А там уже стоял Джим Никсон. Размахнулся он, да как даст Карлу кулаком в лоб. Тот даже не охнул. Так мертвый упал. За Карлом к двери подбежал офицер. Джим и офицера таким же манером. Обоих убил. Вот какой силы человек. Мы сразу все заговорили. Артемка повторял: правильно, они сильные негры, я знаю. Ванюшка свирепо кричал, что если бы Джим не прикончил этих катов, он сам бы пооткручивал им головы. А я доказывал, что больше всех в этом деле отличилась сама Таня, и что ей надо выхлопотать от правительства награду. И тут, не знаю уж почему, труба вдруг стукнул кулаком по стене сарая и прорычал: черт с ним, с этим цилиндром, объявляй, Артемка, на завтра спектакль.